Песенка мышонка. Больше всего на свете мышонок любил ничего не делать. Одни только песни на уме. Возьмет гитару, вскочит на пенек и поет. Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя. Зверюшки смотрят и смеются, а мышонок рад. Он и не догадывается, что смеются-то все над его глупой песней. Шли однажды на работу мастера лесные — еж, бобер и заяц. Увидели, что мышонок снова на пеньке отплясывает. Остановились, покачал головой бобер и говорит: «Эх ты, горе-артист! И не надоело тебе так? А ты и так не умеешь!» — дерзко ответил мышонок и еще громче забринчал на гитаре. Ухмыльнулся бобер, шепнул что-то зайцу, подмигнул зверюшкам, отстранил мышонка, вскочил на пенек и начал плясать. Да как! Ловко, весело, красиво! Вот уж и правда настоящий артист! Мышонок от удивления слова вымолвить не может. «Ну нет», — подумал мышонок, — «мы еще посмотрим, кто кого». Прыгнул на пенек и, ну, кувыркаться, скакать через собственный хвост. Прыгал, прыгал и шлепнулся. Засмеялись зверюшки и разбежались. А мастера пошли дальше. «Эй, куда вы? Я еще и не так умею!» Но никто не вернулся. «Ну и пусть. Мне и одному не скучно!» — крикнул мышонок и, наигрывая на гитаре, пошел, куда глаза глядят. Возле сосны трудилась белочка. Ловко приладив лебедку, она поднимала в дупло корзину с грибами. Подошел мышонок, посмотрел и говорит: «Дай покрутить!» Рванул изо всех сил ручку лебедки, и все грибы из корзины посыпались на землю. «Эх ты!» — рассердилась Белочка. «Только и знаешь, какой чудесный день, какой чудесный пень!» Мышонок схватил гитару и, как ни в чем не бывало, отправился дальше. «Привет, кочерышки!» — крикнул он зайчатам, которые поливали свои грядки. «Ах так! Ничего не делаешь и еще дразнишься!» Зайчата взмахнули лейками и окатили бездельника водой. «Но-но! Я вам не морковка!» — погрозил мышонок. Неожиданно за деревьями открылась поляна. Выбежал мышонок из-за дерева и увидел: строят на поляне дом. Работа кипит вовсю, и строят дом славные лесные мастера — бобер, еж да заяц. Работают мастера как волшебники, быстро, умело, и дом растет прямо на глазах. Вот это да! Мышонок от удивления даже рот раскрыл. Заметили мастера мышонка, но вида не подали, только улыбнулись. Артист пришел. Ну что ж, пусть посмотрит. Заяц на подъемном кране оконную раму опускает. Бобер и еж ее подхватывают, к стене прилаживают, молоточками постукивают и снова кирпичи кладут. А мышонок только головой вертит, не успевает за ними следить. Тут зазвенел звонок. Сорока-повариха стала всех на обед созывать. Оставили мастера инструменты, помылись, сели к столу. Сорока каждому полную тарелку вкусной каши накладывает. А мышонку ничего не дала, ведь он не работал. Рассердился мышонок. «Подумаешь, никакой премудрости в вашей работе нет! Я еще получше вас все сделаю!» Поставил мышонок возле дома гитару, залез на кирпичную стену, взял мастерок, которым кирпичи укладывают, и решительно принялся за работу. Шляп! Один кирпич криво, шлеп! Другой кирпич косо. «Ай-яй-яй!» Не успел мышонок вовремя отдернуть руку, и кирпич придавил ему палец. Услыхали мастера крик мышонка, побежали на помощь. Посмотрели на работу мышонка и сказали: «Да, Это тебе не на пеньке плясать. А мышонок в ответ: так и знал, кривые кирпичи мне подсунули. Засмеялись мастера. А ну-ка, певец, давай попробуем вместе. Встал бобер рядом с мышонком, дал ему рабочие рукавицы и фартук. Сначала неловко, а потом все лучше и лучше стал укладывать кирпичи мышонок. И так понравилась ему эта работа, что он даже не заметил, как отошел бобер в сторону. Кладет мышонок кирпичи ровно, гладко. «Ай да певец! Ай да молодец!» — хвалят мышонка мастера. Мышонок чувствовал себя совсем счастливым, ведь теперь никто над ним не смеялся, никто не называл бездельником. Дал бобер гитару и говорит: «Как там в твоей песенке поется?» Мышонок улыбнулся и запел. Но только слова в его песенке были совсем другие. «Какой чудесный день! Работать мне не лень! Всегда со мной друзья и песенка моя!» Вот какая теперь была чудесная песенка у мышонка.